то в комнате Джерри ничего такого нет. Единственной существенной дырой, существенной, применимо ли к дырам это слово, оказалась щель возле дренажной трубы. Там, где она уходила под пол, щель и достаточная, может быть, даже для неприлично разъевшейся мыши, но не для крысы, пусть и предельно субтильной. Однако наследник и ученик древних копателей Пемброка я и тут не дрогнул, не отступил. И вот в один прекрасный день, когда Джерри не было дома, я взялся превращать маленькую щель в большую щель. Это у меня получило название «Конструирование большой дыры». На поверку все оказалось не так уж и трудно. От десятилетней сырости дерево разрыхлилось, и кусать его было расплюнуть, и за каких-нибудь 2 дня дыра была готова, я аккуратно подровнял края, затопил углы. Ожидая случая испытать дыру, я едва сдерживал волнение. Как безумец я мерил шагами комнату, стаскивал книги с полок и оставлял распахнутыми на полу. Ах, не до слов мне было, не до слов, или рассеянно жевал, глодал края отеля. В конце концов Джерри отшвырнул свою газету и прикрикнул на меня: «Ради Христа, Эрни, хоть минуту ты можешь посидеть спокойно, елки-палки!» Уж и не знаю, как это могло бы отразиться на наших отношениях, но, к счастью, вскоре он, наконец, встал, накинул на шею галстук и вышел. Едва услышав хлопок входной двери, я стал спускаться. Ужасно было, неприятно его обманывать, но как я мог ему объяснить? Если бы имел возможность писать, оставил бы записочку: «Дорогой Джерри, я проел дыру у тебя в полу и пошел гулять. Прости меня, не сердись. Целую, Эрни». А может быть, я написал бы: «Твой Эрни». Под полом я обнаружил все те же вечно пыльные каньоны между стропил, но ни следочка зубов, ни туннельчика, ни единого знака, который бы свидетельствовал о том, что пращуры отваживались сюда добираться. По сточной трубе, пройдя сквозь пол, я подобрался к значительно более крупной трубе, поднимавшейся из тьмы, из глубока, откуда-то снизу. Я перебросил через край кусок отставшей штукатурки и слушал, как он рикошетом отскакивает от стен шахты, и потом слушал тишину, далекую тишину внизу. Я заключил, что это та самая большая черная труба, которой я воспользовался в судьбоносный день давным-давно, когда впервые поднялся из подвала. С тех пор я поднабрался сведений о трубопроводной системе из книг под стрелкой устройства дома. Я, например, знал, что эта большая черная дыра служит главным дренажным устройством, посредством которого опорожняются все сливы и все сортиры в доме, потому-то она такая большая, а сверху она соединена с трубой поменьше, уже на крыше. И та труба служит для того, чтобы вакуум не образовывался, когда кто-то спускает в сортире воду. Люблю я узнавать такие вещи, хотя знать, как действует сортир, не совсем то же, что спускать там воду. Удовольствие, какое только смутно могу себе представить, сухие трубы разума, фантазии кабинетного водопроводчика. Этой центральной трубе я дал название лифт. Лифт спускался прямо в подвал книг Пемброка с остановкой на каждом этаже. Карабкаться вверх-вниз по шахте на сей раз мне показалось трудно. Да, куда трудней, чем во время моих былых эскапад. И не только из-за увечной ноги. О, если б только из-за ноги. То и дело, приходилось останавливаться, чтобы перевести дух, и я уж не в состоянии был подтягиваться на передних лапах, как в былое время. Спускаясь в первый раз, я вышел на втором этаже у заведения дантиста. Комнат здесь было 2 — приемная и сверлильня. Стены белые, на полу линолеум, лоснистый, мягкий, и запах, как от мокрой газеты. В центре сверлильни На стальном пьедестале высилось гигантское кресло, а рядом свисали